Глава 11. Все без исключения знакомые доктора Макеева замечали, как быстро подрастает и мужает его приемный сын. Теперь редко кто называл паренька Тимошкой, все чаще его уважительно величали Тима или по-взрослому Тимофей. Лишь одна тетя Сима упорно кликала его Тимкой, хотя уже несколько раз удлиняла его гимназические брючки, добродушно ворча, что «дитё растет, как на дрожжах». Если будет продолжаться и дальше, то он разорит весь дом. На это замечание Тимофей совершенно не обижался, потому что ее ласковые слова не имели ничего общего со злым выражением тетки Мани «лишний рот». Ну да что теперь? Прошлое вспоминать. Тетка Маня перед ним сполна повинилась. В его голову нет-нет приходила беспокойная мысль, как они там в Соколовке пережили суровую снежную зиму. Поэтому особенно радостно было получить по весне весточку, что в семье тетки дела идут благополучно. Швейная машинка их кормит вдосталь, к лету собирается прикупить челку, Кирк пошел учиться в церковно-приходскую школу к отцу Василию, а Катька лается замуж за Вань Кузнецова. Еще бы узнать, как поживает Досифея Никандровна. С трепетом, — думал Тима, — время от времени доставая из несгораемого шкафа заветную бабкину шкатулку, которую так и не решился раскрыть. Хотя его по-прежнему томила мысль о содержимом ларца, он свыкся с ней, и любопытство мучило его не так уже нестерпимо, как в первые дни. Тем более, что сейчас в его жизни появились вещи и поважнее. Тимофей оторвал листок перекладного календаря с крупной датой 1 мая 1904 года. Вчера вечером Петр Сергеевич предупредил, что на подходе к Санкт-Петербургу большой эшелон с ранеными. Это значит, что сегодня в лазарете князей Изерских будет масса неотложных дел. Всех раненых надо принять, осмотреть, разместить, помыть, переодеть, накормить и утешить. Папа ушел в больницу еще с ночи, а он, Тимошка, вместо того, чтобы во всем помогать отцу, вынужден бежать в гимназию и отсиживать там целых 5 уроков. Такое пустое времяпрепровождение было невероятно досадным. Как паренек и предполагал, уроки тянулись невыносимо долго. Каждую перемену они сколько и тоскливо поглядывали на часы, ожидая окончания занятий. — Зиночка уж наверняка там! — недовольно сопел Кока, задумчиво поглядывая на Тимофея. — Тим, может, нам сбежать с уроков или отпроситься? Скажем учителям, что у нас живот заболел. — Нет, врать нехорошо, а то вправду заболит, — припугнул друга Тимка, а сам подумал, что вообще-то сбежать было бы неплохо. Помочь раненым куда важнее урок по пению. Но если поймают, то стыда не оберешься. Один раз по зиме несколько старшеклассников сбежали на каток с барышнями из женской гимназии. И надо же такому случиться, что именно мимо этого катка проезжал на службу господин Эрлих. Нетрудно предположить, какие слова высказал он незадачливым ученикам и их родителям. Об этом случае вся гимназия судачила целый месяц. А это же говорит о многом. До сих пор кто-нибудь да спросит, указывая на Колю Шарко или Валеру Богданова, не эти ли мальчики столь крупно проштрафились? Зиночка действительно уже была в лазарете, они со Всеволодом деловито разносили по палатам чистые бязевые рубашки и терпеливо разъясняли раненым больничный распорядок. Хотя Тимофей предполагал, что раненых будет немало, но никак не ожидал, что их окажется так много. В 10 просторных палатах, украшенных по потолку расписными плафонами и золотой лепниной, почти не осталось свободных коек. А в палату для тяжело раненых пришлось дополнительно поставить 2 раскладные кровати. Тимофей наскоро сбегал поздороваться с отцом и Ольгой Александровной и получил от них назначение заведовать порядком в больничной бане. В бане-то в бане. Тимофей не стал пререкаться и спорить, как Кока, который непременно желал околачиваться около Зинаиды, потому и напросился к ней в компанию. Баня — это дело тоже ответственное. Люди больше недели в дороге были, грязью, небось, как коросты обросли. Он подоспел в мойку в тот самый момент, когда юный солдатик с простреленной рукой заспорил с другим нижним чином, раненым ногу. — Ты, мил человек, того понять не можешь. У меня не нога, а вся душа, как есть, израненная. Зло говорил усатый солдат, яростно тиская в кулаке мочалку, словно именно она являлась причиной всех его бед. От меня невеста отказалась, а ты, Васька, мне мыло жалеешь. — Да не жалею я тебе мыло, Семен. Чуть не плача оправдывался юноша. — Как намылю себе мочало, так сразу тебе и отдам, мне с одной рукой несподручно. — Дяденька, да вот тебе, пожалуй, мыло. Подскочил к Семену Тимофей, срывая обертку с новенького куска наилучшего банного. — Не надо ссориться из-за ерунды. — Верно, парень говорит, — зашумели солдаты, сидевшие поодаль. — Васька не виноват, что ты не в духах пребываешь. Он тебя, невест, не отбивал, небось, у него своя милка припасена. Мужчины весело подмигнули молодому солдатику, который тут же смущенно прикрылся веником, и счастливо захохотали, всей душой предчувствуя, что эта война для них уже позади. — Ты не убивайся по невесте! — дяденька принялся увещевать Семена Тима, усердно оттирая мочалкой и сарапанную спину угрюмого солдата. — Одна моя подруга с своим женихом 25 лет назад во время русско-турецкой войны рассталась. О, как! И все эти годы его ждала! А прошлым летом случайно про него узнала и в те края подалась, где он обретается. Даст Бог, и у тебя все образуется. Ты с нашим батюшкой, отцом Михаилом, поговори. Он тебе дельный совет даст. Он нас знаешь, какой душевный. — А где она? — Невеста твоя, — поинтересовался он чуть погодя. Мужчина, не глядя в сторону мальчика, обстоятельно вытерся холщовым полотенцем, надел свежие сподни, обведя глазами переделанные под баню помещение бывшей кладовой комнаты, и недовольно хмыкнул. — Невесту мою, Глафиру, ее матушка за вдову трактирщика сосватала. — Зачем, мол, девке солдат-калека, ежели под боком имеется мужик с тугим кошельком, хоть на 20 лет старше ее? Глафира, на, знаешь, какая видная. Коса до колен, щеки горят, словно свекла натерты. Огонь, девка, на такую не то что трактирщику, барину не стыдно позариться. Она что? — А что? Прислала мне весточку через знакомого. Мол, так и так, разлюбезный Сеня, прости и забудь. А я, может, в 100 раз лучшую жизнь бы обустроил, чем трактирщик. Я ведь не без руки, хоть и 1,5 ноги. Он тяжело вздохнул, оперся коленом о лавку. — Подай мне костыли. Тимка со всех ног бросился за костылями, чтобы хоть как-то услужить Семену, чья жизнь рушилась буквально на его глазах. — Дядя Семен! А ты письмо своей Глафире писать пробовал? Тимка подпихнул костыли под обе руки грузного раненого и пошел впереди него, показывая дорогу в палату. — В Псков-то! — уточнил Семен. — Не пробовал и не буду. У меня мужская гордость имеется. Желает венчаться трактирщиком. Скатерть дорожка. Он мрачно замолчал, с неприязнью глядя на проходивших мимо сестер, которые пытались гостеприимно улыбаться ему. — Все они вертихвостки. — Варенек, погоди мимо бежать, подойди-ка сюда! — окликнул его взлохмаченный раненый с койки около двери. — У меня к тебе просьба имеется. — Слушаю, дяденька. Тимка присел на уголок кровати, пахнувший свежим бельем. 2 дня назад они установили ее вдвоем с Кокой. Матрас принес Всеволод, а Зиночка застелила. Раненый выглядел немного сконфуженным. Он покрутился на подушках, пристраивая поудобнее свою спину, прибинтованную крест-накрест через грудь, и дотронулся до Тимкиной руки. — Слышь, паренек, не мог бы ты мне книжечку раздобыть? Я, понимаешь, еще дома в Костроме к грамоте пристрастился. Дня без книги прожить не могу. Даже в Порт-Артуре читал, перечитывал сведения, обязательные для молодого бойца полевых артиллерийских парков, написанные штабс-капитаном Никитиным. Очень завлекательное чтение. Но... «Самая лучшая книга, которую я читал, написана госпожой Крыжановской. «Адские чары» называется. Ох и книжка, доложу я тебе, ох и книжка! Я ее разом проглотил, а после 2 ночи спать не мог. Кругом призраки мерещились. Говорят, еще есть интереснейшая книга «Барон-разбойник». Вот бы на нее хоть одним глазком взглянуть. Будь ласков, принеси книжечку». — протянул он просительно. — А не то я здесь в больничке от тоски взвою. — Принесу, дяденька, Александр Потапенко, — пообещал Тимошка, прочитав имя больного на прикрепленной к кровати грифельной дощечке. — Прямо сейчас этим займусь. Он повернулся по направлению к библиотеке и, припомнив, что библиотекарь зовут Аполлон Сидорович, не без трепета постучал в двери библиотечного зала, не забыв перед этим пригладить волосы, протереть рукавом ботинки и застегнуться на все пуговицы, предварительно втянув в себя живот. — Войдите! Тимошка переступил порог, поклонился и поискал глазами библиотекаря. Странно, но в сплошь заставленном фолиантами зале не было видно ни единой человеческой души. — Добрый день, господин библиотекарь! — звонко сказал Тимофей и прислушался. — Добрый день! Мальчику показалось, что ему ответил не человек, а гуляющий под потолком насмешливое эхо. — Где же сам Аполлон Сидорович? Темные портьеры на окне внезапно шелохнулись, как от порыва ветра. Массивная люстра звякнула хрустальными подвесками, а стоящий рядом с изразцовой печью небольшой книжный шкаф плавно отъехал в сторону, приоткрывая темный проход, в котором стоял господин библиотекарь собственной персоной. Видимо, сегодня внешний вид мальчика его удовлетворил, потому что Аполлон Сидорович, неспешно переступая порог своего тайного убежища, вполне миролюбиво вопросил: «Чем могу служить, молодой человек?» Тимофей с изумлением заметил, что шкаф встал на свое привычное место, будто бы никогда и не покидал его, и вежливо кивнул головой хранителю. — Уважаемый Аполлон Сидорович, не имеется ли у вас в библиотеке книги «Барон-разбойник»? — Ну, если нет, вполне подойдет роман «Адские чары». У библиотекаря отвисла массивная челюсть, и он, медленно начиная со лба, стал багроветь. — Адские чары! — заревел он голосом, больше похожим на пароходный гудок в тумане. — Барон-разбойник, вы пришли не по адресу. Это не кружок вышивания для горничных, а библиотека князей Езерских. Здесь нет подобной литературы и быть не может. Вон отсюда! — он указал толстым подрагивающим пальцем на дверь и затопал ногами, обутыми в старомодные башмаки с пряжками, призывая громы и молнии на пустоголовых людейшек, читающих подобный словесный мусор, и писак шелкоперов, сдуряющих головы достопочтенных читателей. — Аполлон Сидорович! Аполлон Сидорович! — попытался утихомирить его Тимофей. — Это не мне! Это раненому солдату в лазарете! — Раненому! Библиотекарь замолчал и, выпростав из рукава малюсенький кокетливый платочек с кружавчиками, вытер пот с покрасневшей лысины. — Так бы сразу и сказали! — сменил он гнев на милость и призадумался, любовно поглаживая пальцами переплет толстой книги с иностранным названием. — Вас, кажется, Тимофей зовут? — неожиданно поинтересовался он. — Да, Тимофей, — подтвердил Тимоша, удивляясь, когда это Аполлон Сидорович успел запомнить его имя. — Вот что я скажу вам, любезный Тимофей, — поднял с места Аполлон Сидорович. — Глупых книжонок у нас нет. Его передернуло от отвращения, потом нечаянно поглотил комара. — Вашему подопечному я порекомендую прочесть вот эту вещь. Как и в прошлый раз, он натянул на свои богатырские руки белые перчатки и нежно вынул с полки небольшой томик красного цвета. — Это произведение гениального русского литератора Александра Сергеевича Пушкина. Повести Белкина. Смею вас заверить, равнодушным к всему чтению не останется ни один здравомыслящий человек. — Благодарю вас, господин библиотекарь! — очень добрый! — горячо воскликнул Тимофей, наблюдая, как Аполлон Сидорович закраснелся от похвалы, словно юная дева. Тимоша шагал к любителю чтения из второй палаты, прижимая к груди заветную книгу, и думал о загадочной двери в подземелье и о грозном библиотекаре, оказавшемся на самом деле совсем не страшным.